В документах Сантанакса вложен синий лист с пометкой той же рукой. 5 Фримера Туссен Лувертюр подписал прокламацию, отпечатанную в Сан-Доминго, а затем, размножив ее, разослал во все концы Гаити. Она гласила следующее. «С первого дня революции я исполнил все, что зависело от меня, чтобы возвратить моему отечеству счастье жизни в свободном состоянии и утвердить права человека и гражданина за всеми моими согражданами. Будучи вынужден начать войну с внутренними и внешними врагами Республики Франции, я вступил в годы кровопролитных боев, имея неустрашенное сердце и ненавидя всякую жестокость. Честь негрского воина стояла высоко, и мы с вами, сограждане, не удалялись от чувства справедливости, даже имея перед собой бесчестного и своекорыстного врага, попиравшего на наших глазах естественные человеческие законы братолюбия и справедливости. Если я в боях и сражениях применял оружие, имея волю к победе, то не гораздо ли больше положил я силы на то, чтобы даже в войне усладить ужасы войны и пощадить кровь человеческую? Всегда было первым правилом нашим прощение обид. Первым чувством нашим было грядущее человечество. И часто, после побед, как вы видели сами, я давал вам примеры дружеского и братского обхождения с теми, кто вчера еще шел против нас под знаменами неприятеля. Забывая их заблуждения и проступки, я хотел посеять семена свободы и вырастить деревья счастья. Я хотел привить, как святыню, людям законную и священную свободу. Свободу я хотел сделать любезную для самых опасных ее противников. Генералы и офицеры, братья мои по оружию, напоминаю вам, что степени и воинские звания, в которые мы возведены, являются лишь наградой вашей чести, вашего беззаветного мужества и беспорочного поведения, что поступки ваши и самые ваши слова, и даже собственные мысли, известные только вам одним, должны быть тем благороднее и лучше, чем выше стоите вы по воинскому рангу в рядах прочих граждан. Что соблазнительные примеры людей, стоящих, как вы, на высоте, гораздо губительнее, нежели развращенность простого жителя приморских городов, долин или гор. Что воинские звания и должности, вами занимаемые, даны вам не ради выгод и не для утоления честолюбия, но единственно ради блага общественного. Что ваш долг — осуществлять все намерения правительства, не думая о себе. Что беспристрастие и справедливость должны управлять всеми вашими решениями, имеющими целью установление стройного порядка жизни, счастья вашей страны и уничтожение всех недостатков, мешающих расцвету деятельного и ревностного труда. Всегда голосом ясного ума и горячего сердца я стремлюсь внушить нашим войскам дисциплину и организованность внутреннюю, без которых армия существовать не может. Цель наших войск — защита гражданской свободы и гражданской безопасности республики. Никто из членов нашей армии не должен терять из виду славного своего назначения. Офицеры должны давать солдатам не только на словах, но и на деле примеры воинского поведения. Всякий капитан должен иметь благородное рвение и держать свой отряд в наилучшем повиновении, хорошо одетым и занятым осмысленными воинскими и гражданскими занятиями. Капитан должен знать, как и всякий начальник, что поступок любого солдата позорит начальника и является поступком того, кто этим солдатом командует. С еще большей ясностью должны это усвоить себе начальники батальонов относительно своих батальонов и начальники бригад относительно своих бригад. Они обязаны считать армию своей семьей и быть среди солдат, как в своей семье. Сколько раз я говорил таким языком с генералом Моисом за 10 лет моей дружбы с этим собратом. Я говорил с ним в частных беседах еще задолго до осуществления замыслов негрской свободы при совместных чтениях книги великого Рейналя, которая пророчески предугадал зарождение нового мира в угнетенных колониях. Сколько раз, уже много спустя, когда мы втайне формировали нашу армию, я повторял генералу Моису принципы организации войск и повторял ему все это в присутствии наших общих товарищей, нынешних генералов. 7 уроками и чувствами пронизана вся переписка моя с генералом Моисом. Но вместо того, чтобы слушаться голоса ума и сердца и выполнять приказания, имевшие в виду общественное благо нашей страны, генерал Моис пошел на голос низких страстей и погиб, как жалкий и несчастный раб своих других склонностей. Вспомните расстрел генерала Моиса и громко возвестите, что такая участь ждет всех, кто пойдет по его пути. Опыт жесток, товарищи и братья, принося мне лично печаль и наказание. Дурное поведение генерала Моиса лишило меня возможности посылать на утверждение французского правительства новые производства в дивизионные генералы. Только генерал Дессалин, оказавший столько услуг нашей стране, сохранит степень дивизионного генерала. Все прочие производства на низшие ранги не прекращаются. Граждане свободной страны, в одной из моих прокламаций, обнародованной во время Южной войны, я дал вам правила воспитания нового поколения людей. Я описал обязанности родителей по отношению к детям. Станет ли повиноваться общественным законам тот, кто ногами попирает самый священный и самый кроткий закон природы, закон материнства и любви к детям? Но однако я вижу, что родители с небрежностью воспитывают своих детей, особенно в городах, не сообщая им познаний необходимых, не научая любви к труду. Они не только оставляют детей в бездействии и невежестве, но и сами они зачастую забрасывают плантажи и уходят в возделывание земли, которую мы считаем самым почетным, самым первейшим и полезнейшим из всех трудовых состояний. У этих людей едва только успеет родиться ребенок, как ему вместо материнского молока дают серьги и обряжают его в ненужные драгоценности, под которыми я сам видел грязные лоскутья одежд, отвратительную неопрятность и наготу. Я знаю города и плантажи, где мальчики и девочки, достигшие 12-летнего возраста, остаются неграмотными, без всяких убеждений, без знаний наук и ремесел, но с великою страстью к роскоши и с непреодоленной леностью. И в той мере, какое впечатление детства определяют волю юности, дорога злая и страшная жизнь ожидают их. Их ждет дурной удел. Они станут плохими гражданами, бродягами, ворами. Девочек ждет гибель на пути торговли самым дорогим, что имеет человек, силой сердца и здоровьем тела. Отцы и матери таких детей, помните, что на вас обрушатся первые последствия безвластного бунта простых грабителей и бесчестных убийц в лице ваших детей. Каковы должны быть побуждения народного правительства республики негров и французов? Как должна наша армия смотреть на это? Говорю вам, смотрите на этих отцов, на этих матерей и на этих детей открытыми глазами во имя свободы и закона. Привет и братство. Подписано Туссен Лувертюр. Продолжение дневника Сантанакса. Временами мне кажется, что этот фанатичный человек горит неугасаемым огнем любви к человечеству. Этот огонь заливает ярким пламенем его сухое черное лицо и светится в темно-синих глазах. Я ни разу не видел, чтобы он был мелок. В жестоких распоряжениях, даже в приговорах, никогда не было колебаний, но он охотно идет на длительные пересмотры приговоров. А сейчас мы вдвоем подписали распоряжение об отмене смертной казни на острове. Никогда личное самолюбие не отделяет Туссена от негров, от мулатов, от кого бы то ни было на острове. Весь образ жизни его — республиканская простота. Забывает о себе, никогда не забывает о людях. Прекрасный дипломат во всем, что касается острова. Наивен и доверчив во всем, что касается его лично. Характерно обращение к нему негров. Обычное выражение — отец. В войсках и в строю полная дисциплина. Во всех остальных встречах, опять же, то обращение «отец» на «ты» и шутки, как с старым товарищем. Переезжаем в Сан-Доминго. Вот уже август. Читаем по дороге с Туссеном аббата Рейналя. Туссен достал из баула свои любимые книги и старые письма. Рейналь писал Туссену. 30 января 1494 года Колумб захотел организовать на острове Эспаньола, который теперь называется Гаити, первую торговлю невольниками из караибов. Бенсони слышал, как индийские караибы говорили показываны золотые изделия. Неужели эти золотые куски лучше наших богов? Почему христиане золото сделали своим богом? Туссен говорил: «Я боюсь, что новая Франция золото сделает своим богом. Испанские местечки на острове внушают мне опасения. Они являются местом шпионажа, тамошнее духовенство сеет смуту». Туссен не тревожит религии, богослужение отправляется свободно, но боюсь, чтобы религия не потревожила Туссена. Офицеры из штаба Туссена принесли мне странное письмо, французское письмо с ошибками в сторону испанского языка, без подписи. Неизвестный человек пишет: «Комендант города Парижа, генерал Бонапарт, написал письмо, известное всему Парижу. Бонапарт говорит: „Я считаю Робеспьера безупречным. Но будь он даже моим отцом, я собственноручно заколол бы его, если бы он покушался на самовластие. Это сделал Робеспьер. Поэтому господин Туссен должен обратить внимание на самовластие робеспьеровского ставленника Сантонакса“. Мне трудно писать. У меня дрожат руки. Этот анонимный донос требует от Туссена моей казни. Туссен прислал мне его без пометок. Не застал Туссена, он приедет только к вечеру. Уехал по горной дороге с 9 всадниками». Туссен объяснился со мной. Старик был очень взволнован, но не подавал виду. Он прямо говорил: «Моя экспедиция увенчалась успехом. Полковник Дессалин, Клерво и Макая собрали все сведения, нужные нам обоим. На испанский корабль „Барселона“, стоящий на рейде в Сан-Доминго, намеревались передать вот этот пакет, толстое письмо на имя гражданки Жозефины Ташер де ла Пажери. Это креолка, живущая в Париже», — пояснил Туссен. «Она богата, родом с острова Мартиники. Ее дед негр, мать испанка, отец француз. Она любовница Бараса, одного из членов французской директории». Мы вскрыли пакет. Человек, писавший длинные послания, носил краткую фамилию Рош. Я не мог вспомнить, но что-то мелькнуло у меня в памяти при этой фамилии. Длинное письмо содержало усердную просьбу довести до сведения коменданта города Парижа и всех директоров. Странно, на первом месте стоит комендант города Парижа. О том, что робеспьерист Сантонакс и его помощники Поль Верель и Эльхо не только не казнены, не только не отправлены на галеры, но даже правят колониями с неслыханной жестокостью. Некая черная обезьяна Туссен из графства Ноэ, бывший конюх сеньора Бреда и великий знаток лошадей, теперь сделался правителем всего острова благодаря постоянному попустительству мошенника Сантонакса. Дорогая, вы можете сделать очень много. Ваши имения в Мартинике сожжены. Ваши рабы разбежались, они теперь свободные люди. Возьмите платочек, как вы это делали всегда в трудных случаях жизни, приложите его к плачущим глазам и умоляйте Бараса и египетского героя, вернувшегося в Париж, генерала Бонапарта, победителя Лоди, Арколя, Милана, Маренго, молите их всеми святыми, что остались во Франции, как можно скорее исправить колониальные дела, пока они не стали непоправимы. Встаньте на колени перед всесильным начальником французских войск, перед тулонским героем Бонапартом. Гибнут французские дети от недостатка сахара. Гибнет колониальная торговля от бездушия Туссена Лувертюра. Раб не может быть свободным по евангельскому завету. Вы сами знаете, какова сладость тирании рабов. Вы сами и ваша подруга Тереза Кабаюс сидели в тюрьме, ожидая смертной казни. И если бы не кинжал героя Тольена, поднятый в конвенте 9-го Термидора, вы обе сложили бы головы под ножом гильотины. О, женщины Франции! О, лучшие женщины Франции! Восстаньте против тени Робеспьера, истинно черный тень! Я посылаю вам, как вечный укор, портрет этого человека. Приложен действительно гравированный в Париже портрет Робеспьера в профиль. С адской улыбкой смотрит, как сжатые в его правой руке высоко поднятый над головой человеческое сердце источает кровь потоком в золотой кубок около самых губ кровожадного Робеспьера. Помните, то самое, что здесь изображено, делается сейчас в Сан-Доминго. К кровь льется ручьями. Богатейшие люди сделались нищими, негры, за которых платили по 1000 франков, из дорогих рабов сделались дешевыми гражданами. На что это похоже? Месяц тому назад с очень верным человеком я все это изложил в донесении Баразу. Теперь настало время напомнить ему об этом. Вас я прошу это сделать, и к ногам вашим повергаю свою мольбу. Свободный, желающий снова сделаться вашим рабом. Постскриптум. Помните ли вы нашу поездку в отель? Едва я кончил письмо, как сразу понял все. Мулат, виденный мною на корабле, конечно, тот самый Рош-Маркандье. Почему я его сразу не схватил? Ведь я же читал распоряжение Робеспьера об его аресте. Я читал афишу конвента о том, что он значится в списках гильотинированных. Неужели Рош-Маркандье возник вновь передо мной, как тень тарантула, расставляющего сети? Я хотел заговорить об этом с Туссеном, но вошли 8 офицеров его штаба. Дессалин и Клерво посмотрели на меня чрезвычайно странно. Не спал всю ночь. Я устаю. Наступает время лихорадок. Корабль «Алерт» прибыл на рейд. Через 2 часа мне доставили почту. Туссен Лувертюр утвержден губернатором Сан-Доминго. Я остаюсь в звании комиссара директории. Неужели директория нуждается в проконсулах? Мое пребывание здесь излишне. Письмо от жены. Мой мальчик умер. Бедный Франсуа. Какое тяжелое детство и какая ранняя смерть. Пропуск в рукописи. Письмо Сантанакса. Дорогая Франсуаза, вчера, 20 августа 1797 года, прости за применение старого календаря, я в качестве члена конвента имел специальное поручение не тревожить местные нравы и сам отвык от нового календаря. Не тоскуй, дорогой друг, скоро ты меня увидишь. Этот быстроходный крейсерный парусник придет на месяц раньше меня и успеет предуведомить тебя письмом. Осуши свои слезы, скоро мы будем вместе. Так вот, я сбиваюсь. Вчера, 20 августа, Туссен Лувертюр пришел ко мне с 14 старшими офицерами своего штаба и вице-губернатором Кристофором. Они преподнесли мне массу золотых вещей, 10 голубых бриллиантов и слиток серебра, величиной с голову ребенка. Они бурно и горячо выражали мне свою признательность за то, что я с пламенной верой в правоту своего дела осуществил приказ конвента, так они выразились. Но потом они на все лады и разными голосами стали умолять меня выехать во Францию для спасения дела колоний, которому угрожает новая опасность. Вот его подлинное обращение ко мне. Туссен Лувертюр, генерал-аншеф. Гражданину Сантанаксу, народному представителю и французскому комиссару, 3 Фруктидора 1796 года. Долгое время нет известий и ответов от французского правительства. Это молчание беспокоит истинных друзей республики и наших прав. Враги порядка, враги свободы, враги республики стараются использовать это отсутствие ответов и достоверных сведений. Нам известно, что тайные агенты распространяют таинственные слухи, которых единственная цель — это возмущение колоний. Подобные обстоятельства требуют, чтобы человек, которому известны все наши происшествия, и который был в Сан-Доминго свидетелем всех перемен, вернувших нам спасение и тишину, явился бы в Париж к членам исполнительной директории и уведомил ее правдиво о состоянии нашего острова. Будучи наименованным депутатом от нас, от нашей страны, в законодательном корпусе, вы ради грозных обстоятельств нашей гражданской войны почли долгом пробыть еще некоторое время среди нас, как желанный нам член конвента. Ваше присутствие было необходимо, ибо злодейство угнетателей свободы еще не прекращалось. Но теперь установлен республиканский порядок. Тишина воцарилась над мирным трудом наших полей и городов. Наши победы и слабость внешнего врага позволят вам принять от нас вашу должность народного избранника. Итак, поезжайте во Францию и возвестите ей все, что вы видели. Обрадуйте наше общее отечество чудесами жизни, свидетелем и участником, которой вы были. Вам предстоит защита той степени счастья, которого мы достигли. Приветствие и почет. Подписано Туссен Лувертюр. Мог ли я ему отказать? Имел ли я право им отказать? Эта просьба была настойчива и почетна, и оскорбительна для меня одновременно. У меня нет выхода из положения. Я должен ехать. Я не знаю, чем встретит меня Франция, но состояние духа у меня чрезвычайно угнетенное. Мне кажется, прожита вся моя жизнь. А истекший год в колонии я работал так напряженно и долго, что каждый час кажется мне годом. Я не узнаю сам себя, не узнаю окружающих людей. Я упрекаю себя в том, что минутами в напряженной работе мне казалось, что жизнь остановилась, в то время как она бежала с невероятной стремительностью. И вот день, казавшийся мне вечным, вдруг стал клониться к вечеру. Я чувствую смертельную усталость. Я знаю Туссена. То, что он говорит с мольбой, является бесповоротным приказом. Итак, через 2 недели я еду. Вечером Туссен был у меня снова. Он привел ко мне Исаака и Плацида, 2 мальчиков, которые прекрасно говорят по-французски. Он просил меня отвезти их в Париж, в политехническую школу имени Эйлера. Я обещал ему это сделать. Итак, мы скоро увидимся. Приветствую от меня Марионну и дядюшку Латуша. В последнем письме он писал так неразборчиво, что я опасаюсь за количество дней, оставшейся ему жизни. Обнимаю тебя, твой Анри. Конец документов Сантанакс. Туссен Лувертюр провожал Сантанакса на корабль. Шхуна Минервы была готова. Туссен прибыл раньше на мол. Показались Поль Верель, Эльхо в экипаже. За ними верхом ехал Сантанакс, немного поодаль, как он всегда любил ездить просто и без окружения. Огромная толпа народа, военные оркестры и 12 барабанщиков стояли перед опускным помостом. Дорожное имущество и снаряжение детей Туссена было погружено еще за день перед тем. Имущество комиссаров конвента также, оно было весьма невелико. Сантанакс спешился в 20 шагах от Туссена. В это время бешеная лошадь ворвалась сквозь ряды людей, и мулат в седле, замахав руками, подъехал в упор к Сантанаксу и выстрелил ему в лицо. Выстрелом из 2-го пистолета он очистил себе дорогу, стрельнув в толпу. Раздались крики, стоны. Проложив дорогу через толпу, мулат спешился в переулке и исчез. Нашли только оседланную лошадь. Отъезд был отложен. Все поиски мулата были тщетны. Сантанакса торжественно похоронили, перевезя его на островок около Капа. Там было место его отдыха. Там он однажды в шутку говорил Туссену, что этот островок настолько хорош, что он согласился бы иметь его местом вечного покоя. Поль Верель и Эльхо приняли поручение Туссена. 2 комиссара, Поль Верель и Эльхо, и секретарь Сантанакса Дельнеш, 2 мальчика, дети нового правителя, губернатора Туссена Лувертюра, Исаак и Плацид, выехали на корабле во Францию. Туссен посылал их Франции как доказательство мирных своих намерений, как признак высокой степени доверия к новой Франции.